Глава 9. Прибыль налицо. Я открыл глаза. Обнаженная Герда лежала на боку, оперевшись головой на ладонь, и смотрела на меня. А глаза лучились, сейчас синие-синие. Провел тыльной стороной ладони по ее щеке, ощущая мягкость и нежность кожи. Девушка улыбнулась. «Доброе утро!» Притянул к себе, поцеловал в макушку, а на душе все вверх дном. И редкое ощущение близкого-близкого счастья, которого никогда не бывает с проститутками или просто со случайными барышнями, с утра знает точно, что это мимолетно и вряд ли останется в памяти. Да и не было никакого желания переводить их в другой ранг и случайных попутчиц. А тут восторг почти щенячий. Это голубоглазое чудо мое. Прислушался к себе и понял: никому не отдам. Всех порву, всех сломаю. Доброе. Ванная комната, куда я попал минут через 30, оказалась не меньше, а скорее даже больше моего закутка, переезжать в который предстояло сегодня. Дорогая сантехника, джакузи, огромная душевая кабина, белоснежный кафель, все блестело. Почистил пальцем зубы, а затем горячие струи воды смывали пот. Нет, цивилизация — это здорово. «Нам надо поговорить». Через пару минут зашла вслед за мной Герда. «Сейчас?» — усмехнулся, обнимая ее. На часах 13:15, когда мы под трещание вжика пили кофе на большой, обставленной по последнему слову технике и дизайнерскому изыску кухне. Здесь даже деревянное евроокно имелось. Пусть и не во всю стену, но не как у меня бойница. Вид открывался изумительный. Далеко у горизонта серебряный блеск небольшого озера, низкие круглые горы, поросшие лесом, золотые пшеничные поля, зелень лугов и почти бирюзовое небо с редкими многоэтажными облаками, неспешно плывущими куда-то на запад. В километрах 4 село, а на холме чуть покосившаяся деревянная церковь. Девушка поставила для меня пепельницу, закурил, сделал первый глоток. Жить хорошо. Знаешь, она опустила голову, пряча взгляд, сказала нерешительно: совсем на нее не похоже. Подожди, перебил, сначала скажу я. Первое, ты мне очень нравишься. И все произошедшее с нами похоже на сказку. Красивую новогоднюю, когда случаются чудеса в жизни, никогда не подумал бы, что в Улье такое возможно. И я хочу, чтобы так и продолжалось. Показалось или нет, но Герда чуть покраснела, подняла на меня глаза в какой-то поволоке. Слезы? Поэтому, во-вторых, в одном отряде с тобой и под твоим руководством я не буду. Это принципиально, и... Перед тем, как уснуть, когда засопела девушка, обняв меня и уткнувшись носом в грудь, а затем и закинув ногу, долго думал, размышлял, выводы сделал однозначно, или не надо было все доводить до постели, а раз так произошло, то выход – другой отряд. Об этом и хотела поговорить, чуть хрипло уже она не дала мне закончить фразу. Вчера я четко поняла, если тебя оставлю рядом, то кончилось, как командир. Специально себя проверяла, задавила вроде бы эмоции, отправила головным дозором, обычная практика, а потом ни о чем думать не могла. Только одна мысль: пусть все будет хорошо, пусть. Когда же ты столкнулся с зараженными и атомитами, меня совсем накрыло. Представила, что чуть-чуть тебя не потеряла, ревела потом, как девчонка. Подняла глаза, улыбнулась как-то виновато. «И я больше не хочу себе душу рвать каждый раз, посылая тебя куда-то. Ты мне сразу очень понравился, очень», — призналась. «Сдерживалась, проверяла и тебя, и себя. А вечером послала все к черту, но...» «В общем, тоже пришла к выводу, что в одном отряде нам нельзя находиться. Да и какой из меня в таком случае предводитель? Все накроемся, потому что не выполнение задачи буду думать о том, не случилось ли что-то с тобой, винить во всем себя. Держать тебя в безопасности, например, вести должность постоянного кладовщика? Так ты сам сбежишь, потому что и для репутации плохо, да и ты не такой. И главное, я тоже не хочу ничего прекращать, только повторять, повторять и повторять». «Что делать? Повторили?» Закурила Герда, забралась на меня сверху, поставила локти мне на грудь, сцепила красивые пальцы и оперлась подбородком на большие. Пару минут молчали, а затем она вновь вернулась к серьезному разговору. «Ситуация сейчас сложилась для тебя крайне удачная. За последние 2 дня форпост потерял больше, чем за 2 предыдущих месяца. Схемы полетели все к чертям из-за внеплановой перезагрузки. Многие не перестроились. В минус 6 отрядов ушли. Из их остатков сейчас 2 с трудом набрали. Но главное, только один из старых командующих остался. И я хочу тебя рекомендовать как командира отдельной группы штрафников, потому что...» Та задумалась, словно решаясь, говорить или нет, но все же решила резать правду матку. «Любой другой, кроме меня, тебя за художество может грохнуть. Ты ведь все делаешь вроде бы, следуя приказу, но так убить хочется. И это даже мне». Я усмехнулся, затушил сигарету, полюбовался девушкой. «И не смотри на меня так. Сначала поговорим. Хотя не, смотри. Мда, вот и пойми прекрасную половину. Но сначала слушай. Сейчас у тебя все для этого имеется. Боевую технику ты добыл. Кстати, здесь повезло. До этого дня ни разу кластер САЭС на моей памяти с бронеавтомобилями не грузился. Специально ездили, пару раз проверяли. Оружие с атомитов взял. Сколько-то человек вооружить хватит?» Перечислила она доводы. Помолчала. «Кроме этого, можешь рассчитывать на меня. Помогу и снаряжением, и оружием. До роты оденем». В принципе, вариант хороший, даже самый лучший из возможных. И если все пойдет нормально, то банду сколотить можно крепкую, а с ней потом и за денежные дела браться. В одиночку много не навоюешь, не добудешь. С другой стороны, командовать отморозками, а других тут не будет, тот еще геморрой. Но ты, наверное, думаешь, зачем тебе взваливать на себя все это? Словно прочитав мысли, спросила Герда и сама же ответила. «В первую очередь, срок режется сразу в 2 раза. 3 месяца и все. Второе. Был бы ты вольный, тогда получал бы до 10% добычи с выездов, но и сейчас будешь до 5. Третье. На боевых, если по делу тратишь боеприпасы, когда часть возвращают, когда полностью, в зависимости от целесообразности. Но тут у тебя все будет ровно. Вот увидишь. Добыча с убитых лично твоей командой, зараженных твоя. Как ты решишь поступать, так и будет. Никто из вышестоящих тебе ничего не скажет против. Далее, работа с десяточниками. Их начальство с князем бартер устраивает, но и мы, и они на уровнях ниже находим общий язык. Да, поговаривают, что представительство откроют в Остроге. Вот только налево их высокотехнологичную технику, оружие и оборудование. Конечно, для нас это все такое супер, а для них на 3-4 поколения устаревшее. Никто толкать не будет, только в дружину. поэтому канал останется за нами. Ну, и по мелочи. Втянешься в работу, нюансы узнаешь, с людьми, с виду. Я подозревал, что именно мелочи в большей мере одна из основных статей дохода, хотя мог и ошибаться. Впрочем, девушку не винил и не упрекал, мол, ты мне должна всю подноготную раскрыть. С каких таких радостей? Потрахались? Так и люди взрослые. Да, нравлюсь ей, она мне. Но поживем, увидим, как и что. Но и при таких раскладах получалось очень и очень неплохо. В принципе, все логично устроено. Чуть-чуть дают кусать пирог командирам, но зато голова только у них и болит. Те лезут туда, куда нормальный рейдер и за жемчуг не польстится. Никаких голодных бунтов от контингента, все работает как часы. Большая часть уходит на обеспечение отрядов, чей срок жизни редко долгий. В результате фактически, по моим предварительным оценкам, процентов 50-60 так и остается в форпосте. А еще крепла во мне уверенность, что главная задача сердца дьявола – не отстрел зараженных, скорее это занятие попутное. Вчера заметил, как грузили какие-то ящики, возя их на рохле от огромного грузового лифта к паре мастодонтов. А до этого видел, как привозили что-то. Кстати, отлично получилось, что я тебя заочно не взлюбила и решила в дерьмо носом ткнуть. Герда улыбнулась. Честно, думала, ты один из представителей местной элиты, тех, кто вокруг престола вьется жопу, княжеским замом лижет. Увидела тебя, закрали сомнения в правильности собственных выводов, но решение менять не стало. Не любишь ты высшие слои общества. Я их ненавижу. Глаза вспыхнули яростью, а черты лица сразу заострились. Но тут же она вновь успокоилась, улыбнулась печально. Потом как-нибудь расскажу. Какой-то счет, похоже, имелся. И счет серьезный. «Слушай, все хотел спросить, почему вы на этом пепелаце катаетесь, когда сами в броню упакованы? Она ведь не меньше боевых машин стоит». «У нас 2 недели назад БТР-82 с 30-кой сожгли РСы, Хаммер и бронированный Тайфун на базе Урала до кучи. Нормальных бойцов потеряла, 8-ых. Напоролись на 2 группы хантеров, успели их вырезать, однако те поддержку вызвали». Дроны где-то поблизости крутились, 2 минут не прошло, явились. Обычно минимум 40 минут лету. Уйти далеко не успели. Дронов тоже ссадили, но... Хантеры... это кто? Ресовские группы охотников за иммунными интересуют в первую очередь дары, особенно редкие. Кострогу им путь заказан, а на форпостах обычно, где текучка огромная, выживают самые-самые. Соответственно, им интересны. И умения развиты, и особо никто искать не будет, преследовать, организовывать спасательные операции и так далее. Обычно катаются группами по 6 человек на специальном бронеавтомобиле, чуть поменьше мастодонтов. Загружено 2 мотоцикла, хотя точнее электроцикла. Сама машина за базу, а последнее – средство передвижения непосредственно охотников. Бесшумные, вооруженные, мобильные, как половцы в свое время налетели, в полон забрали. У меня есть такой, кстати, как-нибудь покажу. А послезавтра из-за строго должны бумеранг доставить, тайфун на базе КамАЗа и каратель. Каштан уже заплатила, как и за установку на последние 2 единицы техники, боевых модулей. Во строге сейчас 4 моих бойцов проверят, пригонят. Ясно, вот и старые друзья, еще и неплохой отряд у нее. У десяточников этот раз, кроме брони для гайвера и дрона, боеприпасов, оружия, смогли еще 2 разведдронов выторговать. Нику она закончила у себя, приборостроительный факультет, на них посажу. Муха, посмотрим, как водит, но должен отлично. Его на каратель вместе с дроном. Турель уже установили с кордом. У того дар. Стреляет, хоть из чего. Попадает, куда захочет. Мегатрона к ним в поддержку. гранатометчик тот от Бога. И с пулеметом сам дьявол квас. Серый на тайфун, за баранку опыт у него в езде по улью гигантский. В помощь ему вторую девочку, та немного знахарка и тоже умение стрелять, не такое, как у дрона или гайвера, но что-то подобное. А если себя хорошо покажет, введем в отряд, прокачаем, будет штатным медиком. Поделилась планами Герда. С остальными разберемся. А Урал проведем техуход и обратно загоним в бокс. Пусть стоит. Конечно, лучше бы не пригождался, но... С него я начинала 1,5 года назад. Ты на форпосте столько времени? Да. И до сих пор гражданство не заработало? Издеваешься. Я и тогда со звездочки в ID была. Говорили? Сам знаешь, говорят, в Париже кур доят. Это я своим сказала, чтобы так отвечали, если спрашивать будут. Меньше лишних вопросов. Да и сразу все вроде как понятно и обычно. Для большинства это самое дерьмовое место в Остроге. Для меня это дом. И пока ни в какую цивилизацию не собираюсь, смотреть на потные зажравшиеся рожи? Увольте. Не хочу даже вспоминать. Там безопасно, высказал главный аргумент я. Здесь тоже. А за добычей и чтобы хорошо жить, в любом случае надо выбираться за стены как Острога, так и форпостов. Стоп, отвлекись, сменил тему я. Почему ты сказала, что отлично меня в дерьмо макать? Там по соседству как раз за твоей комнатой два пустующих помещения, которые можно под казармы взять и без труда по 10 бойцов разместить. Новых обустроенных комнат на одного-двух тебе никто не даст, сначала присматриваться будут. Плюсом идет, что отряд рядом. Кстати, еще один минус в командирстве. За все проделки подчиненных отвечаешь лично ты, по всей строгости. Она говорила так, как будто мое назначение уже состоялось. Под штаб-склад отряда рядом с нашим есть биндега, 100 с чем-то квадратов, 3 комнаты. На первое время хватит. Свой автомобиль не забудь проверить. Сегодня загони. Я Ангелу скажу, он тебя с местными механиками познакомит. Да, самое главное, со всех операций необходимо отстегивать коменданту 10%. Это важно, но больше не давай. Нечего в нем алчность будить. Стандартная такса для всех. И я плачу. Кто нет, тот долго здесь не задерживается. Нормально, ничуть не удивился я. Доводилось видеть откаты и в 70%. Но это у нас, в цивилизованной стране, тут же дичь. Всего 10. Серьезный разговор вновь прервался. Затем я курил, девушка водила указательным пальцем по моей груди и улыбалась чему-то своему. Еще хотела спросить, раз ты бедную и невинную девушку совратил и дальше намерен пользоваться ее беспомощностью, то с Хельгой у тебя что? И помни, милый, я очень ревнивая и страшная собственница. Эту бабу вместе с ее курятником в асфальт закатаю. Тебя покалечу. Потом реветь буду, к знахарям таскать. Но покалечу. Приватизировала тигрица. Но я разве против? Ничего, говорила женщина, она красивая. Не как ты, конечно, но сам не знаю, что тогда нашла. Может, откат от всех приключений. Не знаю. До сих пор понять не могу. Или воздействовал на мозги кто-то. На нимфу ее третьяк проверял. Вроде бы ничего. Не нужно забывать, что Герда, сильный ментат, врать ей не получилось бы при всем желании. Не в этом ли корни проблем у Дохлера и его подруги, что выдало мне ID? Третьяк, как нормальный ментат, ниже плинтуса. Психолог он отличный, это бесспорно. И я так подозреваю... «Вашу маму!» – неожиданно выругалась Герда. 4 часа. В 5 мне надо быть у коменданта, летучка гадская. Как раз про тебя вопросы подниму. Будь на связи. Он дела не привык откладывать в долгий ящик. Понравится твоя кандидатура, уже сегодня вызовет на разговор. Так он же штрафников ненавидит. Это кто тебе сказал? По косвенным признакам цены для них взвинтил. Барыга ныл. Ерунда, отмахнулась та. Что же до торговца? Он плохих людей человек, не нужен он тут. А штрафники, кто с головой, выходы находят, которые особо и не прячутся ни от кого. Дураки же на первых двух выездах гибнут. Сейчас и я вспомнил, сколько у меня дел. Походка знахарю, чистка и проверка машины, приемка моей берлоги, повышение эффективности дара путем проведения интенсивных тренировок с инструктором. А еще захотелось есть, да какой есть, жрать. «Успеем пообедать?» – спросила Герду, натягивая штаны. «Обязательно!» – прокричала та из ванной комнаты. Пока курил на кухне, а Вжик мне что-то рассказывал, появилась девушка. Джинсы, толстовка, немного косметики, а на бедре обязательная кобура. Даже в такой простой одежде дал бы ей 10 баллов из 5, даже немного недоумевая, как мог сразу не оценить лапулю-красотулю. Полюбовался, поймал ее за пряжку ремня, притянул к себе, поцеловал. «Вот, всю помаду размазал», — проворчала та, а глаза сияли. «Пообедали, я за троих». Герда чмокнула меня в щеку, прошептала, что вечером ужин, и я остался один, но ненадолго. Не успел выпить кофе, как ко мне за стол подвалила вся гвардия, начиная от дрона и заканчивая малышом. Не было только ангела. «Люгер, мы тебя уважаем», – начал заготовленную речь Гайвер, когда они степенно расселись за моим столом серьезными рожами и вперились оценивающими взглядами. «Да, мужик, ты дикий, дерзкий, еще и с морозом в башке. И мало кто может похвастать, я даже таких не знаю, кто двух элитников, Рубера и Атомитов, до кучи одномоментно в одного положил. Но скажу за всех. Герда нам, как сестра. Больше того, мы ее должники и должны ни много ни мало о жизни. Каждого из нас она не раз спасала. Из жопы доставала, поэтому обидишь – закопаем». Девочка 2 года никого к себе не подпускала после смерти ее парня, поэтому обидишь, так и знай. Понимаю, ты реальный боевик, но даже половина из нас ляжет, другая тебя, один черт закопает. Но то, что сегодня мать порхает, нам на душе радостно. Совет да любовь, короче. Влез дрон, который успел накуриться в хлам и теперь находился на пороге нирваны, смазав всю серьезность момента. Я молча выпустил дым через ноздри. Что тут скажешь, мол, не буду? А зачем? Буду? Такой троллинг еще дурнее. А так? Не их ума это дело, только мое и ее. Как решим, так и будет. Точка. И жизнь – штука сложная. В чужие отношения лезть никогда не разберешься, кто прав, кто виноват. Иногда видимое, на первый взгляд, может перевернуться так, что все станет смотреться с точностью наоборот. Но меня удивило, что я, оказывается, боевик, и матерые волчары предполагают, что в случае столкновения с ними нанесу им неприемлемые потери до 50%. Опять кто-то языком наплел небылицы? «Ангел сейчас где?» — спросил у группы поддержки комсостава. «Внизу, в гараже», — ответил малыш. «Я тоже туда собираюсь». «Нет, я позже подойду. Надо к знахарю забежать и апартамент принять». «Твои таджики чисто звери. Все сделали так, сейчас зашли. Тебя искали. Я в осадке», — оценил положительно работу дрон. Знахарь поворчал относительно наплевательского отношения к здоровью, но в целом заявил, что никаких отклонений он не наблюдает. однако и говорить о будущем даре пока не может, так как тот еще не проявился. Я мечтал или о стелсе, или клок-стоперстве, но подозревал, учитывая мою удачу, могло и охлаждение пива открыться. Хотя, если стану командиром отряда, то лучше всего, как у Дохлера. По дороге к комнате вызвала Герда, сказала, что меня уже ждет комендант. Пришлось подниматься на 5-й этаж. Отлично обставленный кабинет в духе викторианской Англии, тяжелые портьеры, камин, вдоль стен книжные полки, огромный стол, во главе которого восседал мужик слегка за 40. Лицо ничем не примечательное, кроме косого шрама, начинающегося на правой лобной доле, опускающегося через глаз к подбородку. Кто это его так? И почему не исчез? «Присаживайся», — кивнул он на стул напротив себя. «В общем так, Люгер, не буду ходить вокруг да около. Кандидатура на пост командира отдельного отряда, штрафников, ты подходящая. Кроме обладания необходимыми ресурсами и рекомендаций от Герды, как от проверенного человека, а тебе имеется запись в гильдии», — еще уважительно отзывался москвич. «Его слова я тоже ценю». Он связывался, просил присмотреть. С этим я и обращался к твоему чуткому руководству. Вот еще откуда ноги растут заочного впечатления Герды, что перед ней местный представитель знати. Многие местные шишки за меня веское слово сказали. У нее же какие-то непростые отношения с элитами. В принципе, это надо будет выяснить. Все же я с ней, поэтому необходимо знать. Откуда приветов при случае ждать? Еще порадовался, что с рейдерами не ошибся в оценках. Да, гниль, и среди них была гранит и третьяк, а где ее нет? Но в основном парни отличные, все связи подняли. Хотя я никому, по большому счету, за помощью не обращался. Надо будет им, если доживу, поляну накрыть и напоить до визга. А если что-то понадобится, помочь. Твои проблемы с Горбачом из-за бабы меня совершенно не интересуют. Он мой крестный, это да. Но наши дорожки давно разошлись, даже и не сходились. Здесь яблоня от яблони. Тьфу ты, яблоко, короче, далеко упало. Поэтому с этой стороны засады не жди. Под мной этот форпост. Мне интересно только его развитие, его благополучие и порядок в нем. Про таксу тебе Герда сказала? И сообщила, что за своих отвечаешь ты, по всей строгости. Кивнул. Еще. Тот пристально посмотрел мне в глаза. В личные дела я обычно не лезу, но предупреждаю сразу. Обидишь девочку, сколько в моих силах проблем тебе подкинуть, подкину. В ней есть и стержень, и сталь в крови, но она, как всякая женщина, очень ранимая и чуткая. За свой счет до сих пор прокламации для новичков и жителей перезагрузившихся кластеров печатает, раздает по случаю. Промолчал, тот тоже сделал паузу. А у меня мысли. Это кого я затащил в постель или кто затащила меня? Бойцы Герды чутко реагировали на все изменения. 2 года к себе никого не подпускало, означать могло только одно – авторитет у нее не через постель или связи, а значит, заработан только потом и кровью. И если Хельга и Ко – хулиганистый цветник, любимый всеми, то моя, да, моя женщина – это… В общем, вот документы, – перебил мысль комендант. Я все подписал, одобряю и кандидатуру. Кроме просьб от моих друзей, здесь сыграл и фактор недостачи командиров. Умение тобой добывать и создавать материальную базу с нуля, а также твои подвиги, которые показывают тебя решительным и хладнокровным бойцом. Ключи выдаст ординарец, он же покажет, что и где. 3 помещения за тобой, не считая твоей комнаты. Про порядок говорить ничего не буду, наслышан про ремонт в бомжатнике. Дальше. По выгоде, пока твоя доля 5%. БК восстановим, но только на выездах по делам форпоста. Личные операции за свой счет. Первые пару недель далеко отправлять тебя не будут. Распорядился уже. Здесь покрутишься. Главная задача – чистка зараженных, убитых дронами. Могут и княжеские дела проклюнуться. Работа не особо сложная, но расслабляться нельзя. Итак, большая часть штрафного состава в эти два дня навернулась. Послезавтра прибудет очередная партия в количестве 20. Пока за тобой 6, выбора не будет. Как у всякого нового командира, что останется с теми, работать и будешь. Дальше посмотрим, как себя покажешь, зарекомендуешь. Башку не потеряешь, пользоваться ей по назначению. Возможностей заработать здесь море. Главное, не забывай основной принцип. Прибыль налицо, делиться надо. А мы? Мы поможем.